Глава 14. Габриэль. Прошлое. Я все еще помнил мертвое тело мамы. Ее закатившиеся глаза, пустые и стеклянные, смотрели прямо на меня. На губах застыла тонкая полоска крови. Мне было 11. Еще вчера я верил, что мама проснется, перестанет плакать, и мы вместе приготовим завтрак. Я даже мечтал услышать, как она набивает себе под нос. Но сегодня я стоял босыми ногами в липкой луже возле ее окровавленного тела. Воздух был густ от запаха железа, и каждая клетка моего тела кричала от ужаса. Мир раскололся на «до» и «после». Вчера любимый сын, родительский смех, запах папиных сигар и маминых духов. Сегодня гроб отца, мертвая мать и нерожденная сестра в ее чреве. Я остался один, сирота. После ее смерти меня мучил один вопрос. Почему она не забрала меня с собой? Почему нож, который она держала, не вошел в мою кожу? Я бы ничего не почувствовал. Ни боли, ни тоски, ни этого ледяного ужаса. Но мама оставила меня. И за это я ее возненавидел. Любовь сделала ее слабой. Настолько ослепила, что она забыла о собственных детях. С тех пор любовь стала для меня слабым звеном. Я ненавидел это слово и поклялся никогда не позволить ему коснуться моей жизни. А потеря родителей — это словно отрезанные крылья. Ты уже не летишь. Ты падаешь с неба в холодную грязь, где тебя топчут и топчут, пока ты сам не перестанешь дышать. Когда я узнал от Джулии, что Анна, мама Беатрис, погибла, сразу же полетел в Лос-Анджелес. Весь полет я думал о ней, как бы сильно я ни пытался отогнать мысли. Что между нами было? Я никогда не задавался этим вопросом. Мне определенно было хорошо в моменты, когда мы были вместе, за исключением ее ломок. Беатрис сама, того не понимая, стала частью моей повседневности. Но я не собирался рушить ее мир тем, что не мог дать. Любви. А именно в ней она сейчас нуждалась. У ее квартиры я долго стучал в дверь и настойчиво просил, чтобы она открыла. В какой-то момент я пожалел, что не имел с собой ключи от ее квартиры. На шум вышли соседи, но они не решались что-то сказать, видимо, опасаясь моего напряженного вида. Только спустя 10 минут, когда я уже собирался выломать дверь, щелкнул замок. На пороге появилась Беатрис. Она выглядела вымотанной. Яркие зеленые глаза потускнели. Кожа приобрела болезненно серый оттенок. Я шагнул ближе, готовый подхватить ее, если упадет. «О, это ты?» Ее губы тронула улыбка, но глаза оставались пустыми. «И как поживает наш босс?» Вскинула она бровь и, не дожидаясь ответа, пошла на кухню. Я молча двинулся следом, окидывая взглядом квартиру. Все выглядело почти обычно, если не считать хаоса из посуды и вещей. Ни порошка, ни лезвий, ни тяжелых препаратов на виду. Бри стояла у раковины и мыла тарелки, будто меня тут не было. Бесформенная черная футболка висела на ней. Волосы были собраны в небрежный пучок, закрепленный карандашом. Под глазами залегли глубокие тени, а руки дрожали. Пальцы сжались в кулак, когда я увидел, в каком она состоянии. Я подошел к ней сзади, хотел оттащить ее от раковины, но она резко оттолкнула меня, вцепившись в столешницу до белых костяшек. «Зачем ты приехал?» Ее слова в тишине было трудно уловить. «Зачем ты приехал?» По слогам процедила она. «Я приехал к тебе, Беатрис». Я держался на расстоянии, чувствуя себя не менее напряженным. Мои слова переключили в ней что-то. Бри аккуратно повернулась. В ее зеленых глазах прошелся огонек надежды, который теперь гнал меня отсюда. Она подошла ко мне. Ее глаза гипнотизировали. Я знал, как она любила делать это. Смотреть так, будто выдергивала всю душу и брала над тобой верх. Но со мной это не сработает. Беатрис коснулась моих плеч, соблазнительно скользя к шее, а потом притягивая к себе, чтобы заполучить поцелуй. Я не дал ей поцеловать себя. Да, сейчас это могло скрасить боль, но потом я сломаю ее так, что она уже не сможет подняться. «Ты меня не так поняла?» Выдохнул я и мягко оторвал ее руки от себя. Беатрис изменилась в лице. Мои слова прилетели ножом в ее сердце. А потом она улыбнулась, облокотившись о раковину. «Тогда зачем ты приехал?» В глазах заблестели слезы, и они покатились вниз, несмотря на ее усилия их сдержать. «Поддержать тебя?» Это стало спусковым крючком. «Поддержать?» — расхохоталась она истерично. Беатрис сорвалась. Тарелка в ее руках полетела в стену и рассыпалась на осколки. Шум оглушил нас. Следующая тарелка разлетелась о стену, гулко отозвавшись эхом по квартире. Она не стала останавливаться, разбивая всю посуду к чертовой матери. Осколки сыпались, как град, и один оставил четкий след на моей щеке. Капля крови скатилась вниз, но это было ничто по сравнению с тем, что она делала со мной сейчас. «Бри!» — пытался подойти, но она начала кричать, разнося все вокруг. «Оставь это!» «Поддержать, говоришь?» Остановившись, она быстро задышала. Ее рука с тарелкой так и застыла над головой. «Мне не нужна твоя поддержка, Габриэль. Мне нужен ты!» Указала она пальцем в мою сторону. «Ты весь, слышишь?» «Нет, не нужен». Она пыталась внушить нам обоим, но не понимала одного. Ей нужен был не я. Ей нужны наркотики. Она хорошо справлялась, не принимая их. А теперь, когда случилось горе, не могла справиться. У нее начиналась ломка, а во мне она видела лишь очередной затяг своенравного наркотика. «Уходи!» С новой силой очередная тарелка метнулась в стену, и та разбилась рядом с дверью. «Уходи! Слышишь?» Она дрожала вся, как от холода. Дыхание ее было рваным. Грудь резко поднималась. «Лучше бы ты вообще не приходил!» Ее голос сорвался, а лицо перекосилось от боли. Я шагнул ближе, медленно подняв руки в примиряющем жесте. «Бри, я не оставлю тебя здесь. Полетим в Италию. Бабушка ждет тебя». Она схватила чашку и кинула ее прямо в меня. Благо, я вовремя увернулся. Но осколки опять порезали, в этот раз шею. Я не дрогнул. Это стало концом моего терпения. «Достаточно». «Прекрати, черт возьми!» — рявкнул я, сократил расстояние и грубо отодвинул ее от оставшейся посуды, заставив посмотреть на себя. Ее пустые глаза метались, как у загнанного зверя. «Это не ты!» — мысленно прорычал я, сжимая зубы. «Это не та девчонка, что смеялась и светилась рядом со мной. Это ломка, грязь, твоя слабость, которая рвет тебя на части. И если я не вытащу тебя сейчас, ты утонешь, как моя мама». Она резко остановилась. В ее взгляде мелькнуло что-то холодное и расчетливое. Зарычав, Беатрис оттолкнула меня от себя и побежала к телефону, схватила его и прямо у меня на глазах набрала 911. Она окончательно потеряла рассудок. «Алло!» — закричала она в трубку. «Помогите! У меня в доме незнакомый мужчина. Он вломился в дом и пытается меня убить. У него есть оружие». «Что ты творишь?» Ошарашенный, я настиг ее и вырвал из рук телефон. «Убирайся!» — процедила она. «Или я скажу, что ты ударил меня и изнасиловал». Я не верил своим ушам. Не мог разглядеть в ней ту жизнерадостную, взбалмошную особу, которой она являлась в самом начале. «Эй!» За нашими спинами послышались шаги, и в квартиру ворвался незнакомый светловолосый парень с девушкой позади него. «А что здесь происходит?» Паренек уже пошел на меня с вызовом, хотя был меньше меня. Но Бри остановил его. «Оставь его, Мэтт, он уже уходит». Мой взгляд впился в ее глаза. «Я приду за тобой вечером. Приготовь свои вещи, ты летишь в Италию». С этими словами я направился вниз, откуда уже слышались сирены. Ближе к 10 ночи я снова остановил машину у дома Беатрис. Пальцы крепко сжимали руль, пока я глядел на ее окно, где горел дополнительный свет. Я поднялся наверх и пообещал себе не давить, не спорить, просто забрать. Джулия утром почти молила меня привести внучку, чтобы пережить смерть Анны рядом. А я понимал, там, в особняке, у Беатрис не будет доступа к чертовой отраве. Я постучал. Тишина. Никто не открыл. Потянул за ручку, и дверь поддалась, будто ее держали открытой для меня. В следующий миг я пожалел, что решился. Девичий смех вперемешку с мужским стоном ударил в уши. Я застыл на пороге, а потом сделал пару шагов, чтобы снова остановиться. Беатрис, голая, распластавшаяся на кухонном столе. Мужчина, которого я даже знать не хотел, грубо врезался в нее сзади. «Да, Мёрф, еще!» — простонала она, срываясь на жалобный хнык. «Я не ревновал, нет. Ревность была бы слишком простой эмоцией. Меня вывернуло изнутри от мерзости картины. Но сильнее всего от того, что я заметил рядом с ее рукой дорожку порошка, белого как смерть. Она снова выбрала это. Снова. И тогда я понял, это не удовольствие. Ее глаза были пустыми, тело двигалось машинально, губы дрожали. Беатрис ненавидела саму себя в этот момент не меньше, чем я ненавидел то, что видел. Она отравляла себя изнутри и позволяла чужим рукам добивать ее снаружи. Вот почему я всегда хотел ее спасти. Потому что в ее слабости я видел маму. Ту же слепую боль, то же бессилие, то же желание раствориться и исчезнуть. Я не успел тогда, не уберег маму. И теперь снова не смог. Боль накатила горячей волной. Хотела закричать, вытащить ее из этого кошмара, но я лишь стоял, безразлично улыбаясь. И тут я понял жестокую правду. Насколько сильно бы мы не хотели спасти человека, если он этого не хочет, если он выбрал разрушение, мы бессильны. Никто не может вытащить тонущего, если он цепляется не за руку, а за якорь. Порой правда не в том, чтобы бороться, а в том, чтобы понять, этот бой не твой. 9 месяцев спустя. Беатрис. Страшно осознавать, что в один миг твоя жизнь может расколоться на грубые до и после. Что ты будешь смотреть на себя в зеркало и видеть не женщину, а тень. Пустую, грязную, жалкую. И задаваться вопросом, как я докатилась. Как позволила себе опуститься так низко? Как осталась одна, наркозависимая, с 4-месячным ребенком на руках и с таким количеством вины, что она давит сильнее, чем любая ломка? Месяцы после смерти мамы превратились в нескончаемый кошмар. Я сама своими руками сожгла все, что у меня было. Когда-то у меня был выбор, и я выбрала дозу. Тогда я пряталась за тем, что не понимала, что делаю. Но сейчас... Сейчас я видела правду. Я сделала это нарочно. Потому что не верила, что заслуживаю лучшего. Потому что хотела, чтобы Габриэль отвернулся и возненавидел меня. И он имел на это право. Я просыпалась и первым делом искала дозу. Все остальное — учеба, работа, семья и друзья — перестала существовать. Теперь я понимала, что сама разрушила свою жизнь. Это ад, и я сама себя туда затолкала. Однако есть лишь один человек, которого я не хочу тянуть на это дно вместе с собой. Сейчас он мирно спал в своей кроватке, подаренной Мэтью и Астрой. Рафаэл торопился появиться на свет. Слишком рано. 2 июня, ровно в 6 утра, я услышала его первый прерывистый вдох, и сердце мое оборвалось. Он должен был еще месяц сидеть внутри меня, быть защищенным, расти, а теперь крошечное тело, худые ножки, прозрачная кожа и испуганное молчание. Он не закричал. Паника сдавила горло. Я впервые испытала такой чистый, безжалостный страх не за себя, а за того, кто стал смыслом моей жизни, еще даже не открыв глаза. Я не знала, дышит ли он, не знала, выдержит ли его сердце, не знала, накажет ли его Бог за мои грехи. Я винила себя за все принятые дозы, за каждый раз, когда выбирала наркотик вместо Италии, вместо надежды. Может, это я украла у него тот месяц, когда он мог стать сильнее. Может, это я родила ему не жизнь, а муку. И все же он был здесь. Маленький, хрупкий, но мой. Рафаэль. День его рождения — это единственный день, когда мне не хотелось прикасаться к дряни, которая убивала меня. Рафаэль стал самым ценным подарком судьбы. И стоя спустя 4 месяца у его люльки с одним билетом в Италию, я понимала, что если желала ему наилучшую жизнь, должна была отдать отцу. Габриэль позаботится о сыне. Он вырастет его, вылечит и даст лучшую жизнь, на что я была неспособна. Подняв сына и аккуратно нашептывая песни, чтобы он не проснулся, уложила его в люльку и укрыла одеяльцем, а после долгую минуту смотрела на него. Рафаэль был, по правде, красивым ребенком. У него были густые черные, подобно нефриту, волосы и темные, словно шоколад, глаза с малым отливом зеленого. Они были такими большими и так выразительно могли смотреть в твою душу, читая тебя. Я знаю, что когда ты вырастешь и простишь меня... Я шмыгнула носом, пытаясь не зарыдать. Прости меня. Тыльной стороной пальца провела дорожку по его щекам и, наклонившись, вдохнула его ангельский аромат. Прости, если сможешь. Я так слаба, сынок. Так слаба. Сделав вдох, стерла слезы, подняла люльку и покинула квартиру. В Италии пришлось снять машину, чтобы добраться до особняка Канцелло, ведь в частную территорию такси не заезжало. Я знала, что повсюду были камеры, и когда моя машина остановилась у ворот, уже понимала, что охрана анализирует мой приход. Сделав глубокий вдох, я попыталась задавить накатывающую истерику. Пальцы сами нашли привычное занятие. Ломать костяшки, как будто треск мог заглушить шум в голове. Рафаэль уже не спал. Маленький, живой, настоящий. Он тихо посасывал пустышку, не подозревая, в каком аду живет его мать. Я придвинула люльку ближе, словно ища в ней спасения, и наклонилась. Наши взгляды встретились. Карие глазки, такие чистые, доверчивые, не знающие боли. И вдруг беззубая улыбка, простая, детская, искренняя. Я отвернулась, чувствуя, как жжет изнутри. «Не смотри так, прошу!» — прошептала я. Пальцы сжались в кулак, и я все-таки снова посмотрела на него, на своего мальчика. «Ты заслуживаешь большего, Рафаэль!» — едва слышно сказала я, наклоняясь ближе. «Заслуживаешь мать, которая будет любить тебя трезво, а не убивать себя каждый день ради дозы. Я не справилась. Но ты справишься, я знаю. Я поцеловала его в лоб, впитывая в себя этот запах детства, свежести и надежды. Последний раз. Прости меня. Это все, что я могу тебе дать. Прости и живи. Рафаэль вдруг выплюнул соску и вытянул крошечную ладонь к моему лицу. Его пальчики скользнули по моей щеке, цепляясь за слезы, которые я не смогла сдержать. Будто он пытался удержать меня здесь, у себя, будто чувствовал, что я собираюсь уйти. Я резко отпрянула, словно от ожога. Еще чуть-чуть, и я бы сломалась окончательно, забрала бы его с собой в ту бездну, где живу сама. — Нет, малыш, не держи меня, — выдохнула я, заставив себя выйти из машины. Сердце колотилось так, что хотелось вырвать его из груди. Я прижала Рафаэля к себе, еще раз вдохнула его запах и, задыхаясь от собственной трусости, направилась к воротам особняка. Тяжело, словно ноги налились свинцом, я дошла до порога. Аккуратно опустила люльку с Рафаэлем на землю, стараясь не смотреть в его глаза, потому что там было все — и прощение, и привязанность, и то, чего я уже давно не заслуживала. Я разжала пальцы, которыми держала ручку люльки, и отступила назад. — Теперь ты в безопасности, — шепотом сказала я, скорее себе, чем ему. Развернулась и пошла прочь, не позволяя себе оглянуться. В тот день я оставила часть своего сердца. Я никогда не думала, что способна любить. Всю жизнь сомневалась даже в том, любила ли я когда-то его отца. Но Рафаэль... Он стал моей первой настоящей любовью, моим смыслом, моей правдой. И именно он научил меня самому страшному. Иногда приходится жертвовать собой, отрывать от себя живое, лишь бы дать шанс любимому человеку на жизнь. Мои руки дрожали, когда я отрывалась от него. И с каждым шагом от ворот особняка, где остался мой сын, во мне пустело все. Я уходила без сердца. Тем же вечером я завалилась в первый попавшийся бар, чтобы запить боль и достать дозу. Я просила еще, когда уже не чувствовала кайфа, просто чтобы не было ломки. Это был не кайф, это была рабская зависимость. Я не помнила, сколько прошло часов, когда встала с барного стула и направилась на выход, ведь была готова упасть прямо там. Я расталкивала всех, пока чьи-то твердые руки не сжали мои предплечья. «Какого хрена?» — попыталась возмутиться, пока не подняла глаза и не встретила пустую белую бездну. Его глаза были серыми, подобно шторму, а улыбка словно у шакала. Он смотрел на меня так, будто нашел заветный трофей. «Ну, привет, Беатрис!» — сказал мужчина с такой четкостью и холодом в словах. На вид ему было за 50. В его волосах и щетине пролегла седина. Но он был в форме, словно всю жизнь выходил из зала. — Откуда вы знаете мое имя? Пьяно прищурилась я, пока колени ломались и опускали меня на пол, благо незнакомец держал меня. — Дмитрий Шакалов. — представился он. — Я был лучшим другом твоего покойного отца. — Дмитрий Шакалов. — Лучший друг. — Покойный отец. Это стало последним, что я услышала перед погружением в бездну. — Моя Беатрис. — Если ты это читаешь, моя девочка, значит, меня уже давно нет в живых. Я долго не решался написать. Не потому, что не хотел, а потому что не знал, с чего начать. С того, что я люблю тебя, что ты лучшее, что случилось в моей жизни, даже если мы никогда не встречались. Ты, наверное, часто спрашивала у мамы, где он, почему он нас оставил, и, возможно, злилась. Ты имела на это полное право. Только не злись на маму. Я очень сильно люблю вас. Это я заставил ее не говорить тебе ничего, боясь, что ты захочешь найти меня. Но правда в том, что я ушел, чтобы ты, мама и бабушка Джу жили. Жили спокойно, без страха, без выстрелов за окном и тени за спиной. Когда-то по молодости я сделал выбор. Глупый, жадный, но, как мне тогда казалось, нужный. Связался с людьми из тех, кого показывают в черно-белых фильмах, только в реальной жизни все намного грязнее. Потом я встретил твою маму и понял, что выхода нет. Понял и другое. Если я останусь рядом, вы не проживете и месяца. Я не был героем, доченька. Я был трусом, потому что не имел сил порвать со злом вовремя. Но я стал хоть немного человеком в тот день, когда решил уйти, скрыться, исчезнуть. Не потому, что не любил, а потому, что любил вас слишком сильно. Я не знаю, кем ты стала, какая у тебя улыбка, голос, какой характер. Но поверь, я бы отдал все, если бы мог узнать и увидеть тебя хоть на секунду. Если это письмо оказалось в твоих руках, значит, твоя жизнь пошла под откос. Я приказал отдать его только при этом случае. И сейчас надеюсь, что ты никогда не будешь в таком состоянии, что Дмитрий отдаст тебе письмо. Но если оно у тебя, то знай, твоя жизнь еще не закончена. Если ты стоишь перед выбором, идти дальше во тьму или выбрать свет, я молю тебя, остановись. Все, что я когда-то делал, грязное, быстрое, яркое, оказалось ловушкой. Оно съедает изнутри, и назад дороги почти нет. Почти. Но для тебя еще есть. Пожалуйста, будь верна себе, моя девочка. Я люблю тебя, даже если недостоин. Частичка меня всегда с тобой. Твой отец, тот, которого ты никогда не знала, но кто всегда знал тебя. А это письмо стало моим последним разрушением. Отец думал, что сможет вытянуть меня, не подозревая, что загнал меня глубже. Со встречи с Дмитрием моя жизнь превратилась в золотую клетку. Отец доверял не тому человеку. Ведь для этого шакала я стала лишь пешкой в его грязных делах. И я сдалась. Единственное, чего я хотела, чтобы Рафаэль жил. А считал ли Габриэль меня шлюхой или ненавидел, я могла пережить.